Капитан запустил графический интерфейс управления кластером. Сейчас общаться с сумасбродной искусственной личностью он не горел желанием. Связка из 4 искинов 16 класса под управлением Франсин, как всегда, была загружена на 100%. Однако задачи землянина всегда имели приоритет, и он запустил специализированный программный пакет «Шахрам-24Е». Этот продукт позволял работать со всеми существующими на данный момент малыми, средними, а также большими кораблями до 4-го поколения включительно. Конечно, только теми, что производились в человеческих мирах. Выбрав проект линейного крейсера типа «Хорозан», где были отражены все изменения оригинального проекта, землянин принялся творить. Раз уж Сервестр Цурчан пообещал доступ к ремонтной платформе, следовало использовать предложенные ресурсы в своих целях. Алекс собирался за счет Ордена Воссоединения провести работы по модернизации «Люпуса», серьезно усилив вооружение и динамические характеристики флагмана корпорации. Для начала капитан убрал установленные двигатели модели Пельт-530 производства Федерации Нивэй. Вместо них поставил лучшие из хагданских – Ирмен-880. Он подумал, что в системе Йола найти продукцию других государств будет проблематично. Там не жаловали чужие изделия. С тезисом «хагданское значит лучшее» Алекс был не согласен. Изделия Федерации не уступали продукции Республики, а что касается цены, даже превосходили. Рынок корабельных двигателей в Республике подмяла под себя мегакорпорация «Ирмен», по слухам принадлежащая одному из Совета 9. Естественно, что конкуренты там не прижились. Выдаваемый импульс хагданских двигателей был на 7% больше, чем у имеющихся. И что немаловажно, новые агрегаты не страдали повышенным аппетитом по части энергопотребления. В Республике существовали глупые правила. Производители не собирались продавать свою высокотехнологичную продукцию кому попало. Ну а чтобы обойти это ограничение, создавались компании-посредники. Во время последнего посещения системы Йола Искин сохранил базу данных с рыночными предложениями. Там двигатели Ирмен-880 предлагались по цене 10,5 миллионов за штуку. Алекс полагал, что члены Ордена смогут достать их существенно дешевле, чем и собирался воспользоваться. Он вспомнил, как один из хагданцев, некий капитан Вирик, бормотал всякие нелепости и обещал щедро отблагодарить землянина. Правда, когда Алекс попробовал тактично выяснить размеры благодарности, Верик сразу сменил тему, обещая сюрприз. «Вот пусть и подсуетится», — подумал Алекс. «Какой-нибудь ненужной безделушкой хагданец не отделается». Усиление силового набора не потребовалось. Размеры двигателей позволяли разместить их в имеющихся гнездах. Все-таки «Люпус» являлся относительно современным кораблем. Четвертое поколение предусматривало замену всех модулей. Затем Алекс приступил к ревизии установленного вспомогательного вооружения. 22 ячейки, расположенные на гранях клиновидного корпуса, ранее занимали высокоточные лазеры и пульсары. Результаты боевого применения мощных и дальнобойных, но медленно стреляющих лазеров капитана не впечатлили. Скорострельные пульсары оказались намного эффективнее. Это оружие позволяло поражать быстрые цели на средних дистанциях, поэтому Алекс заполнил все ячейки пульсарами.